Глава 12. Слаженный коллектив. Я взлетел выше, чтобы было удобнее наблюдать за боем. Хоть на тактическую карту выводилось абсолютно все, что творилось вокруг крейсера, иногда полезно пощупать все своими глазами. Мои «Браво-1» уже заняли позиции и приготовились к обороне. Бойцы кучи, МТГ «Браво-3», которым сегодня досталась роль атакующих, и не появились. Но наверняка они рядом. Просто куча пока не получил сигнал на выдвижение. «Кураж, ты там заснул, что ли?» — послышался в наушнике голос Рокоссовского. «Сколько тебе еще ждать?» «Все, спускаюсь». Вот так. На подготовку дали 10 минут, а спустя 5 уже начинают поторапливать. И как тут подготовиться? Впрочем, сегодня был особый день. Я наконец-то полноценно выступил как командир МТГ, а не взводный. Рокоссовский посчитал, что опыта командованием МТГ у меня предостаточно, а вот навыков управления целым взводом нет. Так что практически все учения и тренировочные бои приходилось проводить именно в этой ипостаси. Я смог настоять на своем, уговорил господина вар-офицера дать мне возможность поработать и с моей МТГ отдельно, а не только сразу со всем взводом. Одно дело, когда я командовал кучей, дядом, выдрой и чухой. Я знал каждого, видел их способности. Также замечал, в чем их слабость и в чем кто-то лучше остальных. Я всегда старался пользоваться этими знаниями. Уж не знаю, насколько профессионально я действовал, однако пока мы все живы и здоровы. В том смысле, что даже если дохли или получали ранения, имелась возможность вытащить тело с чипом или вообще дотащить раненого до дома, при этом выполнив задание, на нас возложенное. Так что либо все я делал правильно, либо все мы просто охренительно счастливые сукины дети. Вот как раз сейчас выпала возможность проверить, умею ли я управлять МТГ, в составе которой не мои друзья-товарищи. В «Браво-1», как и в других МТГ моего взвода, было по 5 бойцов. Если не считать меня. Двое новичков, особо ничем не выделяющихся. Бивень — коренастый паренек лет 18, который умудрился накосячить, будучи техником. И его пинком под задницу отправили в космодес. Управлялся с костюмом он так себе, стрелял еще хуже, постоянно тупил и медлил. Впрочем, эти проблемы мы вроде как устранили. После пары взбучек он стал куда быстрей. Второй зеленый звался Занудой. Профессорский сынок, который почему-то решил, что сможет прожить без папочки. Подался в профессиональные военные. Уж не знаю, кому и что он хотел доказать, но получалось у него плохо. Во-первых, он был дохляком, который не в состоянии сдать ни один норматив. Во-вторых, пользоваться оружием он толком не умел, да еще и боялся его, как огня. Поначалу, когда стрелял, даже глаза закрывал. Был трусоват, никогда не проявлял инициативы, но зато обожал умничать, за что и получил свою кличку из доброй десяток оплеух, только от меня. Еще трое в моем ТГ были мужиками в возрасте. Один из них — Михай Зубидзе, представлявшийся мне мафиозником. С такой кликой и остался. Корчил из себя бывалого и опытного арестанта, хотя на деле был опытным и бывалым алкашом. Особых навыков или умений не имел. В МТГ он играл роль подпевалы у Креста. В миру Крестов Арсений. Вот этот тип уже был куда серьезней. По лицу, по его повадкам и манере общения было понятно, что отмотал он не один срок. Последним в МТГ и третьим в шайке мне противостоящий был тихий с виду и спокойный мужик неопределенного возраста. По документам ему 42 года. Звали его Работов Леонид. Тёзка мой, короче. Но на имя и фамилию он не отзывался. Все остальные в МТГ звали его просто «Работа». Как раз последние трое поначалу создавали мне проблемы. Именно с ними я и схлестнулся, получив подглаз от работы. Однако после первого же нашего столкновения работа ушел в сторону, дружкам больше не помогал. А вот с мафиозником и крестом у меня была пара стычек. Да только расширенная база рукопашного боя, электрошокер у меня на поясе, делали эти стычки заведомо проигрышными для оппонентов. И я мало-помалу заставлял их себя слушать. Во всяком случае, к сегодняшнему дню прямого неповиновения уже не было. Хотя стоило мне отвернуться, эта парочка тут же начинала ворчать. Ну, ворчать я им не запрещал. Пока. У кучи, выступавшего сегодня моим противником, в МТГ все было куда более спокойно. Он намного быстрее навел порядок, его бойцы пикнуть боялись или дыхнуть без его разрешения. А еще бы. Каждый из них успел убедиться. Прогневишь командира, получишь в зубы его пудовый кулак. И плевал Куча на то, что его уже таскали в СБ, и Рамбо проводил с ним беседы. Каждый раз после этих разборок Куча возвращался в своем ТГ и первым делом отоваривал того, кто настучал. Довольно быстро его бойцы это делать перестали. Более того, последнего, кто стукнул на Кучу, отлупили уже его же сослуживцы. И вот тогда Куча раскрылся для них с другой стороны. Для своих бойцов он не жалел ничего. Нужно выбить время для тренировок, он это сделает. Нужно помочь бойцам с модернизацией пушек, Куч поможет. Он вместе с ними дежурил, драил кубрик, они вместе чистили оружие. Сегодня Куча и его МТГ были практически единым целым, и все пятеро проявляли рвение, достигли определенных успехов в процессе обучения. Пожалуй, МТГ Куча могла бы называться лучшей в моем взводе, если бы не Выдра. Но об этом позже. Едва я опустился на обшивку корабля, Рокоссовский дал добро Куче на атаку. Я практически сразу заметил 6 ярких вспышек. Куча и его бойцы атаковали в наглую, в лоб. Что ж, ждать от Кучи каких-то хитроумных приемов и не приходилось. Действовал он всегда прямолинейно и изморачиваться не любил. «Приготовиться! Противник приближается! Бить короткими очередями! Не забывать про укрытие! Стреляем по моей команде! Подтвердите готовность!» «Готов! Готов! Готов! Готов! Сделаем!» Я поморщился. Крест, как всегда, не смог удержаться и отличился. «Ладно, хрен с ним, после боя разберусь». Сражались мы вокруг нашего собственного крейсера, который завис в какой-то богом забытой системе, готовясь к прыжку. Ну а пока он стоял, мы выползли на тренировку. Все же одно дело сражаться в ангаре внутри корабля и совсем другое в открытом космосе. И сейчас в свете далеких холодных звезд, полумертвой местной звезды, тускло светящей мне со спины, я наблюдал за приближающимся противником. 3, 2, 1, огонь! В этом бою я находился с правого фланга, чуть в стороне от своих. Такое решение было принято потому, что сражались мы с Кучей. Тот атаковал, всегда находясь в центре, как бы ведя своих людей за собой. И, естественно, был уверен, что у противников командир также находится в центре. Я намеревался сыграть на этом, зайти с фланга и перебить как можно больше его бойцов. Или даже выбить самого Кучу. Едва я отдал команду, мои бойцы высунулись из укрытий, открыли огонь. Стреляли, конечно же, не боевыми, а учебными, хотя и учебные при попадании обеспечивали максимум неприятных ощущений. Мало того, что отрубался костюм, и ты летал в нем как в гробу, будучи не в состоянии не то что согнуть руку или ногу, а даже пошевелиться, но и помимо костюма при попадании тебя так жахало током, что долго еще после этого мышцы ныли. Короче говоря, быть условно убитым в учебном бою не только обидно, но еще и больно. «Браво, 3-3, поражен! Браво, 3-4, поражен!» — объявил Рокоссовский. Ха, вот понеслось. У Кучи уже двое выбыло. На тактическом экране тут же погасли две красные точки. «Браво, 1-2, выбыл!» «О, чёрт, кого-то из моих достали. Как кого?» Я бросил взгляд на экран перед глазами и увидел, как исчезла зеленая точка, причем самая дальняя от меня. «Ага, мафиозник, естественно». У этого дурня была привычка подниматься во весь рост и палить куда попало. Ровно до того момента, пока либо не закончатся боеприпасы, либо его самого кто-то не снесет. В этот раз пошло по-плохому, второму сценарию. Ну да ладно, это было ожидаемо. Главное, все остальные живы. Когда бойцы Кучи открыли шквальный огонь, мои тут же нырнули в укрытие. «Смена позиций! Четные прикрывают, нечетные отступают! Пошли, пошли!» Двое тут же вновь высунулись из укрытий, принялись палить, почем зря, в бойцов Кучи. Но оставшиеся тут же вскочили, отбежали чуть назад, причем двигались, как я учил, на полусогнутых, пригнув голову. Что ж, молодцы, хоть тут все сделали как надо. Едва только парочка, смешно двигающаяся по корпусу корабля, дошла до новых укрытий в виде надстроек на обшивке, я гаркнул. «Нечетный огонь! Четный отступить!» Только что перебежавшие бойцы открыли огонь. Те, кто их до этого прикрывал, рванули назад. Тем временем бойцы Кучи уже опустились на корабль, наступали, перебегая от надстройки к надстройке. «Браво, 1-5, поражен!» — вновь объявил Рокоссовский. «Да как же так-то, а?» Меня прям дёргало. Настолько хотелось подняться и ударить по противнику, но нельзя. Судя по карте, они должны подойти еще ближе. Вот тогда-то мой удар будет намного точнее и эффективней. Браво, 1-4 поражен. Что же это? Я чуть не взвыл. Уже троих моих вышибли. А они, между прочим, были в обороне, за укрытиями. Им не нужно было штурмовать линию обороны противника. Иначе говоря, мои были в гораздо более выигрышной позиции, чем наступающий враг. Однако потери несем именно мы. Почему? Как? Браво, 3-1 поражен. О, наконец-то. Завалили кого-то из МТГ кучи. Хотя бы счет выровняли, уже что-то. Меж тем я, не отрывая взгляда, глядел на тактический экран. Ну же, давай, куча. Еще немного, еще чуть-чуть. Есть. Я поднялся из-за своего укрытия, мгновенно нашел цель и открыл огонь. Вопреки ожиданиям, сразу не попал. Противник, оказавшись под моим огнем, начал метаться. Попытался спрятаться, но все же не успел. Браво, 3-0, уничтожен. А, да. 0 означал, что я выбил лидера группы. Все, куча, да выделывался. Прошептал я одними губами и растянул их в довольной улыбке. Браво, 1-2, браво, 1-1, уничтожены. Что? Как? Когда появилась надпись, я уже было расслабил булки, решив, что мои ребятки добили последнего из МТГ кучи. Да не тут-то было. Как раз он положил их обоих. Ах ты ж гадина! Перед началом боя командиры МТГ дают расклад и свое видение результата боя. Я как раз прогнозировал, что останусь с одним-двумя бойцами. Конечно, играть от обороны легче, но все же стреляют они ахово, в отличие от бойцов кучи, которые своих щенят натаскал знатно. Но то, что я останусь один на один с бойцом противника, это просто задница. Еще и на тактической карте его не видно. Мои солдаты, с взоров которых поступала картинка и мне, были выбиты. Так что где сейчас противник, я не знал. А вот где сижу я, он прекрасно знает. Хреново. Буду оставаться на месте, он меня обойдет. Попытаюсь сменить позицию, враг может только этого и ждать. Тут же меня снимет. Черт, если бы последним противником был куча, то я знал бы, как действовать. Он всегда прёт напролом. А как поступит последний боец из его МТГ? Кто это вообще? Если, к примеру, бородач, он будет где-то тихонько сидеть и выжидать удобного момента. К слову, после боя бородача нужно будет отправить на стрельбище к чухе. Пусть поднатаскает его как снайпера, а уж что и выйдет. Так, если не бородач, то кто? В последнее время я был чрезвычайно загружен делами, голова была забита кучей вопросов. Я хоть помнил по именам всех бойцов своего взвода, вспомнить, кто скрывается под позывным «Браво-3-2» я никак не мог. Осторожно высунувшись, я увидел, как противник быстрыми рывками перемещается между надстройками. «А ты где? Решил, значит, меня обойти? Ну-ну». Я изготовился для стрельбы, выбрал точку, которую противник должен будет проскочить, и на ней сосредоточился. «Ну давай, давай, иди сюда». А вот и он. Стая выпущенных мной пуль полетела к цели. Кучно легла прямо в нагрудную пластину бойца, сбив его с ног. «Браво, 3-2, уничтожен!» «Ну вот и все. Довольно пробормотал я и тут же взвыл. Меня пронзило такой болью, что скрутило и руки, и ноги. Спустя мгновение мой костюм отключился. Перед глазами остался гореть только индикатор подключения к сети общему каналу. «Браво, 1-0, уничтожен!» «Ну что, Кураж, да выделывался?» «Какого хрена, Рокоссовский, что за приколы?» «Ты убит. Браво, 3 победили. Куча, поздравляю!» И тут меня осенило. «Чёрт подери, как я мог так лохануться? И ведь забыл, забыл!» В наших МТГ было не 5 человек, как я привык, а 6 вместе с командиром. Меня грохнул Браво 3-5, о котором я напрочь забыл. Я вновь завыл от злости на самого себя. Вот ведь дурень, как так можно было лохануться? Но тут же успокоился и взял себя в руки. В конце концов, куча великолепно обучил своих людей. Вот как так? Вроде дурак дураком, а в роли командира МТГ просто блестяще со своими задачами справляется. Я уже понял, как меня снесли. Пока один из Браво-3 меня отвлекал, прыгая и бегая как заяц, второй подкрался с другой стороны и положил меня. Молодцы. Даже если исключить тот факт, что я банально забыл о 5-м бойце, они все равно действовали отлично. Я думал, что куча ничего, кроме лобовой атаки, предложить им не сможет. Но они вон какие маневры устроили. Когда мы вернулись на корабль, начали разоблачаться, я заметил, как куча и та парочка его бойцов, что меня выбили, осторожно поглядывают в мою сторону. Выдают. Неужели боятся, что я настолько мелочный, что вздрючу их за свой собственный проигрыш? Неужели такого мнения обо мне мои же люди? Куча! Я! Рявкнул он, тут же вытянувшись передо мной в струну. Отлично выступил. Удивил. Служу ассамблее. Мы уже совет планет. Служу совету планет. Где твои 3-5 и 3-2? Гор, бородач, ко мне! Оба бойца подскочили к нам, вытянулись по стойке смирно и принялись глазами пожирать меня. Явно пытаясь угадать, какое наказание я для них придумаю. Но я лишь усмехнулся. «Бойцы, отлично отработали. Куча, до завтрашнего дня освободить от занятий и работы». «Есть!» «А вообще, 3-2, ты напрасно подставился. Жертвовать собой было не обязательно». «Противник был слишком опасный, нужно было его отвлечь», — ответил боец. «Ах ты жжёг, решил подмазаться, значит». «Неважно, какой противник, просто так сливаться — грех. Ты хоть знаешь, сколько стоит новый клон тела? И вообще, подохнешь в бою, тебя отправят на склад. И очнешься ты только тогда, когда понадобится новая порция мяса. Подумай над этим». «Есть». «Теперь ты». Я повернулся к тому, кто меня убил. «Зачем подходил так близко? Ты очень рисковал. Почему не решился снять с дистанции?» «Показания точности ниже среднего, господин». «Куча! С завтрашнего дня его в тир. И, кстати, если ты хреново стреляешь, почему не поменялись местами? Пусть бы бородач был за стрелка, а ты приманкой». «Мы были уверены, что вы засекли бородача, господин. Поэтому играть роль наживки решил он», — ответил Гор. «Понятно. МТГ Браво-3, поздравляю с победой». «Уха!» «Куча, когда у твоей МТГ наряд?» «Завтра драем палубу, сержант». «Не драйте», — хмыкнул я и повернулся к своим. «МТГ Браво-1, палуба завтра ваша». «Есть», — глухо ответил за всех умник. «Не слышу! Есть!» Следующий день у меня был адовый. Сэм же назначил своих на уборку палубы, и сам же в ней должен был участвовать. С одной стороны, я не обязан, я ведь взводный, но с другой, я ведь еще и командир МТГ. Так что пришлось самого себя наказывать, а ведь у меня еще была куча других дел. Мотался я до глубокой ночи и спать отправился, лишь разобравшись с текучкой, раздав задание своей МТГ. Уже рухнув в койку, я решил, что устрою себе завтра выходной. После обеда выкрою пару часов и просто подрыхну, а то что-то совсем замотался.